Глава 24. «Илья Иванович, ты не подумаешь, что Маслиская с каким-то умыслом сразу». Антоха, выскочивший за мной на свежий воздух, выглядел искренне расстроенным. И даже ежился так, будто ему то и дело за шиворот муравьев кусачих сыпали. «Перестань, парень!» – махнул я рукой. «Я не маленький и все понимаю. Спасибо, что взялся помогать вообще. Я, по чести признаться, реально-то и не представлял, насколько вокруг Инки все серьезно заварилось. Прав ты, подстал я от жизни в своих лесах. Застрял в совковых еще представлениях о справедливости. А дела-то вокруг уже совсем по другим принципам вершатся. Пофиг всем на правду и справедливость, когда такие барыши светят». «Ага», — подтвердил Антоха, продолжая все же зыркать из-под лобья виновата, что тот нашкодивший щенок переросток. «Илья Иванович, ты про отца моего тоже чего плохого не думай, лады? Он не рыцарь бескорыстный у меня, понятно. Но если обещал, что женщину твою и Нюську деньгами от доли ее не обидит, это железно. Он в этом смысле принципиальный и жутко». «Вот-вот, принципиальный, оборотистый, успешный и холеный. Ухватистый, обходительный, не то что я. Леший, одичалый. Говорит, ладно и красиво, сразу видно, знает всю современную подноготную этих грёбаных бизнесов. И везде имеет нужное знакомство и представление, четкое, как любую, казалось бы, жопу в свою пользу обернуть. Лебедушка моя на него, чуть ли не открыв рот, как на спасителя своего смотрела. Оно и правильно. Бабы, они чего больше всего в жизни хотят? Безопасности, спокойствия, чувство защищенности во всех смыслах. Со мной Инка хоть и побежала, потянулась, но все равно ведь дерганая вся оставалась. Каждую секунду беды ждала. А сюда приехали, на тебе полная уверенность, что все на лад пошло. И точные советы и рецепты, как и что делать, чтобы все дерьмо закончилось. Даже главный груз с ее шеи Каверин-старший походя будто снял, а я... Только и мог, что рядом молча сидеть и за руку держать. Сейчас уже чудится, что не держал, а цеплялся, как неудачник какой жалкий. Что чует седалищем своим, уходит от него внезапная удача. Ускользает сквозь пальцы женщина нежности, от этого внезапно и дышать нечем. Потому и пошел вон пройтись, вернуть себе хоть какое-то равновесие. Пока лебедушка моя переговоры свои дальше вела с Каверином и его подтянувшимся адвокатом. Лишь бы Инну все устраивало, Антох, и на душе у нее спокойно было. Практически отмахнулся я от парня и ускорил шаг. Отрываясь от него и чуть не зарычал, заметив, что от дома ему на смену ко мне гром прется. Погулял, бля, успокоился. «Это что же, меня так ревностью внезапно придушивает, получается?» «Похоже на то. Поганое какое чувство, оказывается. Вроде как кислоты щедро хлебнул взбитым стеклом в прикуску. И самое херовое в нем, что чувствуешь себя каким-то быстро мельчающим, съеживающимся, жалко, что ли, в собственных же глазах. И стыдно за это. Потому как это же действительно позорище. Начать в подобный момент вариться в своих заморочках». Вспомнить о своей ущербности тогда, когда твоей женщине нужно в тебе скалу чувствовать нерушимую. А ты, выходит, не скалой, а стеной из песка зыбкого оказался. Что на нее же каким-то углом своей душонки излишься, как на виноватую в чем-то. А в чем виновата она? Если в этом раскладе ты некомпетентен и не обладаешь нужными ресурсами. Сразу представился себе эдаким мужичонкой. Вечным обиженным мальчиком, что вечно мнят себя непонятыми и недооцененными всем миром. А зло за это срывают обычно на самых близких и беззащитных. Матерях или женах, что чаще всего тянут их лентяев и неумех на себе, сколько сил хватает. Аж передернуло от такой аналогии. «И чё, горе, будешь круги вокруг дома наматывать, пока там этот хлыщ богатый уши дует Инке твоей? А она на него как на икону, бля, смотрит!» Едва догнав меня, вытошнил ядом Никитос. Я молча развернулся и от души со всей бурлящей внутри досадой въебал ему в челюсть. Гром грохнулся на спину прямо так, как и стоял, хоть и не вырубился. Лежал и зенками лупал, пока их на мне свести не смог. «Понимание, наконец, у нас возникло, Гром, или еще пообъяснять?» — спросил его, протянув руку. Гром схватился за нее и поднялся, промолчав. Я отвернулся и пошел по садовой дорожке дальше. Он поплелся рядом, чуть покачиваясь поначалу. Видать, я его душевно приложил. Стыдно, конечно, немного, но, сука, достал он пиздюлей старательно выпрашивать. «Дебил ты психованный!» — наконец буркнул Громов. «А не был ведь таким до...» Я опять остановился и вперся в него, обещающим новые освежающие мышления сеанс взглядом. «Я вообще-то пришел тебя спросить, что ты делать намерен с этим всем дерьмом. А ты машешь тут кувалдами своими». «В смысле?» «Горе, ты, бля, за ходом беседы следил или мозги отключились совсем, только и цеплялся за... Инку твою их с командиром домоработницы обвинила в говнище всяком. По факту дала следствию мотив для обвинения. Инка говорит, что это все брехня чистой воды. Но причин зло таить на нее у бабы той не было, значит, оговор. Ты не считаешь, что пока этот красавчик холеный утрясать, все будет с документами и на уровне своих бандитско-властных подвязок и свой гешефт оформлять? Нам стоит эту домоработницу найти и тряхнуть на тему, за что она так с бывшей-то нанимательницей. Я об этом уже думал, только это как-то стрёмно женщину трясти. Особенно, если ее чем-то запугали или шантажируют. Херня, мужик. Если ее действительно чем прижали, то тем более надо выяснить, чем. И помочь ей, и тем самым инке твоей. Я пристально посмотрел в глаза другу. Ты правды доискаться хочешь помочь, Гром, или же тешишь себя надеждой, что об инке раскопаем гадостей каких? Впрямую спросил его. Никитос лоб наморщил и нахмурился, но глаз не отвел. «Брехать не стану, горе. Меня любой расклад устроит, потому что я за правду. Оболгали красавицу твою безвинно, и мы до истины докопаемся супер. Но если все не так совсем, я глаза закрывать на такое не стану». «Но что ты с этим бараном упертым делать станешь?» И главное, хоть и бесит, но по-настоящему отвернуться от него не выходит. Баран он баран и есть, но ведь честный. И не желал Никитос никогда никому в жизни зла из принципа, я же его знаю. Если вот так упирается рогом намертво, значит, душа у него не на месте. И сомнения, и подозрения грызут по-живому, а недебильная вредность включилась. Я уставился в сторону дома, размышляя. И Гром истолковал мой взгляд по-своему. «Илюха, чё ты паришься? Рядом с юбкой Инки твоей есть кому дежурить. Сторожить ее нормально будут, а тебе, как мужику, ее не дело сидеть на жопе ровно в пассивной охране, ожидая, когда все другие сделают. Действовать надо, боец, а то...» У Никитоса явно аж свербело в одном месте. «Снова высрать нечто по поводу того, что повестись моя лебедушка готова будет на того же Каверина. Лощеного, влиятельного и состоятельного, смазливого и с рожей непокоцанной, как у меня». Но под моим тяжелым взглядом он прикусил язык. А мне вдруг подумалось, что дело-то по большому счету не в том, может твоя женщина повестись на более достойного и надежного или нет, а в том, что если ты эту женщину любишь, то сделаешь для ее безопасности все, что угодно. Наизнанку вывернешься без оглядки на чужое на нее влияние. Ведь хоть какой Каверин и что он не сделает для Инны, моих чувств к ней это не поменяет уже. Это мое к ней. Никого третьего в этом нет и не может быть, так что все мои терзания околоревностные реально мелочь зряшная. И Гром прав, действовать надо. А не кругами ходить и страдашки в себе взращивать. Хрен с ним, но тогда, если окажется, что Инка ни словом не соврала, то ты за все извинишься и больше ни разу рот не раскроешь. Всю эту херь насчет черной вдовы и прочие ереси забудешь. Вякать больше не стану, если так. Но думать ты мне перестать не прикажешь, Илюха. Время только покажет, ересь это или судьба у твоей Инки мужиков рядом с собой губить. «Да и думай себе, хер с тобой!» Отмахнулся я и решительно пошел к дому. «Надо Инну предупредить, что уезжаем мы с Никитой». Гром рядом разве что не в припрыжку ломанулся, и лыба, довольная на роже, как щеки не треснут только. «Ты чего так скалишься?» — подозрительно спросил у него. «Да задолбала меня эта муторная житуха в запасе. Болтаешься среди этих гражданских, как то унылое говно в проруби. Ни адреналина, ни дел реально достойных», — честно признался друг. «Вот тебе не обрыдло это?» «Нет, Никитос, у меня и в мирной жизни занятий хватало, и обратно не тянуло». «Это ты у нас, видать, авантюрист неисправимый и пожизненный». «Ну, может и так», — беспечно пожал плечами Громов. «А могу я внести предложение насчет первого этапа осуществления нашего плана?» Раздался из-за наших спин голос Каверина-младшего, и мы с Никитосом синхронно развернулись. Антоха, оказывается, никуда далеко и не ушел, и стал свидетелем момента наших разборок, не подумав и словом вмешаться. Говорю же, правильный пацан. Хоть молодой и мажористый, но с пониманием. Сечет, когда помощь действительно нужна, а когда можно и рядом постоять, природой полюбоваться, пока мужики беседуют слегка жестковато. «Нашего?» — попытался насупиться ревниво Гром. «Пацан, мы не в бирюльки играться собираемся». «Дурила ты, Никитос, этот пацан уже продемонстрировал мне, что духом покрепче иных мужиков, типа матерых». «Говори, Антоха», — кивнул я. «У нас в Орионе есть просто бесценный в смысле получения разнообразнейшей инфы человек. Андрей Федорович Боев. Вот у меня и предложение к нему за помощью обратиться, чтобы не тыкаться в поисках впустую и не терять время зря». «Дорого берет за помощь-то», — прищурился подозрительно Гром. «Обижаете. Максимум поляну с шашлыками ему и его информаторам накрыть придется. У нас в Орионе в принципе всяких рвачей и сволочных людей не держат». «Звони своему Боеву, Антоха», — одобрил я его предложение.